Друзья, хочу начать свое слово с этих последних слов, которые пропели друзья. Все для тебя. То есть для каждого из нас. Конечно, будет правильно, что Бог являет свою милость для всех живущих людей на земле. Но очень важно сознавать, друзья, что именно вот для меня, для тебя, каждого в отдельности, Бог явил свою милость и по сегодняшний день. Есть такое слово в книге Псалмов: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его? Каждое утро ты испытываешь его». Друзья, я думаю, что тот, который не привык к этим милостям Божьим, а постоянно благодарит Господа, постоянно, как вот мы поем в одном гимне, «Милости Господни вспоминай, считай», и определяет их, вот обозначает их в своем сознании, тот, конечно, и радостен душою, и он внимателен к действиям Божьим, к путям его, и он больше и больше находит возможностей и причин для того, чтобы благодарить Бога, благодарить Бога. Ну, как вы уже слышали, что сегодня у нас так вот праздник жатвы совпал и с этим юбилеем, 20-летием, как мы собираемся на этом месте. Кстати, и наши собрания, они и начались вот здесь, с праздника жатвы. Я недавно, братья и сестры, так вот видел одного брата, старца. Ну, думаю, что фамилия его вам хорошо известна. Это Крекер Николай Абрамович, один из старейших служителей Совета Церквей, братства нашего. Ну и так вот в перерыве стал с ним беседовать. Свои вопросы были, а он, у него тоже такие вот чувства, которыми он поделился. Говорит: брат дорогой, у меня сегодня в этом году 3 таких даты. Знаешь, говорит, в этом году 60 лет, как я познал Господа. 50 лет, как я живу с своей женой. Это золотая свадьба, именуется так. И 50 лет, как меня рукоположили на пресвитерское служение. Я записал его слова, он говорит: я недостоин этой великой милости Божией. И какой милостливый у меня Господь! Какой милостливый у меня Господь! Братья и сестры, так я думаю, что в жизни каждого человека какие-то есть даты. Ну, там даты самые разнообразные бывают в жизни. Сколько лет прожил, год рождения, сколько лет там в браке или еще что-либо. Есть и печальные даты, которые мы вспоминаем. Но есть и очень важные даты, очень важные. Например, день крещения, день заключения завета с Господом. Важна эта дата. Я думаю, очень важно, друзья. Я не знаю, вот вы помните свою дату, когда приняли крещение. Я лично помню эту дату. И когда она подходит, это вот число, я так вот вспоминаю, благодарю моего Господа, что явил свою милость. Тут вот даже, знаете, не то, что я заключил завет с Ним, Он со мной заключил через это водное крещение, когда в послушании Слову Господнем я это исполнил. Важно, друзья, очень важно. Знаете, вот в древности такие вот были события, которые люди древние вообще очень были разумные, рассудительные, такие вот, ну, многому можно поучиться в их жизни. Вот помните Иаков, это я говорю тем, которые читают Слово Божие, знают эту историю. Когда он бежал, мужу прямо, так сказать, от лица разгневанного своего брата, в дальнюю страну, в Месопотамию. И там он на ночлег остановился. Ну, возможности скромные были. Камень под изголовье. И там он видит сон. Сон видит, что стоит лестница от земли до неба, и восходят по ней ангелы Божии. А там слава Господня. И когда он проснулся, он пришел в ужас такой, страх, говорит, какое-то место страшно. Здесь действительно, не знал я, присутствует сам Бог. И у него вот в таком благодарности Богу, в таком трепете, знаете, пришло такое на сердце обет, желание такое. Господи, когда ты вернешь меня, в свою страну, и я приду, и ты благословишь мне, и пошлешь все необходимое для жизни, это место будет домом Божиим. И так и назвал это место. Камень положил и назвал его Вифиль. В переводе на русский язык – дом Божий. Это было его тоже, друзья, особенная такая дата, такое событие в жизни, которое он пережил. И на многие-многие года, прошло больше 20 лет, когда он возвращался с этой Месопотамии, уже там Господь его благословил, и дети, и жены. И вот так вот он шел с этим, можно сказать, материальным и духовным ополчением. Ну, правда, забыл о том, что обещал Богу, и решил поселиться в городе, не там, в Вифилии, а решил поселиться в Сихеме. Там с ним произошла трагедия, а точнее с его дочерью. И потом он только, когда все это произошло, он пришел в себя. А, кстати, я так хочу сказать, друзья, все переживания. Вот иногда говорят там, ну, кто-то потерпел какую-то катастрофу, у кого-то случилось такое горе, вот теперь он покается, вот теперь он подумает о своей жизни, остановится. Братья и сестры, ничего подобного. Слово Божие говорит, благость Божия ведет к покаянию. Доброта Божия ведет к покаянию. А это так, для того, чтобы человек все-таки остановился и проверил себя. Господи, как я относился к этой благости? Как относился к твоей доброте, к твоим благам? Как я относился? И если он хорошо сделает так, вот передумает свою жизнь, свой образ жизни – и как тот блудный сын скажет, пойду к отцу моему. У него хлеба много достаточно, не только для меня сына, который вот пропадал, и который в мертвом состоянии, а там и для всех и работников хватает. Для всех, кто придет к нему, хватит хлеба. Братья и сестры, вот так вот он вспомнил и решил, как обещал, так и исполнить. Было в жизни народа израильского еще такое событие. Это связано с пророком Самуилом. Это очень благословенный муж Божий. Есть у детей Божьих, есть у людей такой титул. Титул очень важный. Муж Божий. Муж Божий. И вот этот человек Божий, он был пророком Господним. И тогда, когда филистимляне, эти враги, недруги народа Господнего пришли для того, чтобы воевать, овладеть Израилем, он молился, и народ израильский понимал, что его молитва очень много значит, и говорит, не переставай молиться о нас. И он молился, приносил там жертвы Господу. И Господь, написано, возгремел над филистимским ополчением, войском, и там совершилась чудная победа. И в память этой победы он поставил камень. Знаете, камни, вот как вот, ну, символ такой вот твердости, вечности. И надо так вот на море недавно так посмотрел, камни эти гладенькие такие, думаешь, Господи, вот ну, и 100 лет назад, и 200, и, может быть, даже 1000 лет они были, и их волны, вот камни друг друга перетирали. Ну, то есть они вечные памятники, да, и вот они так, древние люди, и считали. Поставил камень этот и назвал его Авенезер, в переводе на русский язык, на понятный нам камень помощи. Камень помощи. Друзья милые, вот своеобразным таким камнем помощи, благословением, для нас является вот этот вот молитвенный дом, в котором мы сегодня собрались. Правда, вначале, когда мы начали собираться на этом месте, он не представлял собой такого вида. Это было, как мы всегда и часто, и после, даже и сегодня, иногда так по старой памяти у кого-то и так на языке палатка. Палатка, легкое строение. Оно было деревянное. Мы его так устраивали для того, чтобы начать здесь вот так, торжественным собранием, праздником жатвы, наши постоянные собрания. Как раз в этот день, в субботу, то есть вот когда уже шли подготовления, у нас было областное совещание служителей. На этом совещании присутствовал брат наш Николай Георгиевич Баторин. Кстати, тоже 20 лет, в начале октября того же года он ушел к Господу. Ну, немножко позже о нем. И вот он пришел, посмотрел, как сейчас помню его взгляд, посмотрел вот на это все строение, на работу друзей. помолились вместе с участием его, чтобы Господь благословил нас на этом месте. Ну и что скажу, друзья, Господь благословил нас, благословил поистине. И я так думаю, что вот среди всех этих трудностей, скорбей, вот как в жизни Иова, когда бывают и трудности, и скорби, и узы, или же какие-то вот страдания, нам важно видеть руку Божию, руку Господню видеть. Она не только вот, ну, тогда, когда вот дает нам Господь урожай, ну и тогда, когда, помните, как в книге Аввакума, хотя бы и смоковница не дала плода, хотя бы нива не принесла хлеба вот того. Я и тогда буду радоваться о Господе, веселиться о Боге, спасении моего. Поэтому верующий человек, христианин, он всегда находит вот эти вот следы небесной красоты, следы Божьих благословений, чтобы возрадоваться, утешиться Господом нашим и за хлеб небесный, за плоды, и за пустые корзины. И знаете, так вот пришлось слышать, думаю, и вам тоже слышать, как в одном месте праздновали праздник жатвы. Были все, ну, скудно очень было. Это там, где-то там ближе к пустыне. Поставили стакан водички обыкновенной, рядом Библию, кусочек хлеба и благодарили Бога. Благодарили Бога, что Он и это послал. И мы должны, друзья, всегда благодарить нашего Господа. Итак, друзья, как вот все это началось? До этого мы собирались по домам. Там на стенде есть и молитвенные дома, которые были и в 20-е годы при участии братьев наших, ну, можно прямо сказать, пионеров. То есть те, которые начинали служение Дея Ивановича Мазаева, Григория Ивановича Мазаева. Там на, он до сих пор, этот молитвенный дом, стоит на перекрестке Первой Советской и Пятой линии. Я не знаю, сейчас она Первая или Советская, но когда в город транспорт идет по этой улице. Стоит до сих пор. Правда, пытались там регистрированные церкви его как-то немножко вернуть, но не получается, не получилось. Ну, как памятник того, что на том месте были дети Божии. Старые члены, которых мы застали, Вера Гавриловна, Софья Гавриловна, еще другие, Валентина Афанасьевна, сестры наши, они рассказывали, как проходили там собрания, многочисленные, были пробуждения, благословения, крещения. Ну, все так, как вот в нашем служении, друзья. Ну, а потом были по домам, вот там есть некоторые снимки. Кстати, скажу, вот у нас тут вот на Щербакова 74, маленький такой домик, он невзрачный домик. Я часто так вот прохожу мимо его, и у меня, знаете, такая мысль в памяти. В этом доме проходили наши собрания. Ну, в силу того, что маленькое помещение, мы даже так открывали окошко, и во дворе люди были, чтобы слушать Слово Божие. В этом доме я первый раз, там не кафедра была, а так вот между комнат, стоял около притолки этого двери и первый раз проповедовал. Для меня это памятное место, друзья. Даже помню, о чем проповедовал. Вот, и многие места, где вот Церковь Божия собиралась. Я прямо так хочу сказать, братья и сестры, вот некоторые места, которые говорят, что Церковь без собрания не может быть. Она не существовать не может без собрания. Вот смотрите, некоторые места, которые свидетельствуют, говорят об этом. Матфея 18 глава 20 стих. «Где собраны двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Это обетование, присутствие Божие. Но собраны. В послании, в первом послании к Коринфянам, 11 глава написано, собирайтесь в церковь, собирайтесь в церковь. 10 глава Евреям, 25 стих. Не будем оставлять собрание своих, своего. Не будем оставлять собрание своего. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы так вот несколько обратить внимание, что очень важно здесь исполнять заповедь Господню. Кстати, последующий стих говорит о грехе, который сознательно совершается. И вот здесь вот выше он именуется, здесь сознательный грех, когда оставляется собрание. Поэтому не будем оставлять. Во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих написано «О собрании к Нему», тогда, когда Господь придет за церковью Своей, и здесь вот мы восхитимся на встречу с Господом на облаках, и написано, и там всегда будем собрание к Нему, собрание к нему. Это очень важно, друзья. Собирались по домам, по улице Барковского, здесь на этом поселке 14, Донецкий 45. Знаете, там были палатки разные. И от тряпочных таких, ну там где-то рулончик какой-то ткани такой плотненькой, окружили, чтобы ветер там сквознячок не поддувал. Вверху крыша такая, ну, такая тоже легкая. И так вот радовались. Радовались в собрании друг с другом. А главное, что Господь среди нас обитал. Ну, и там приходилось вот испытывать эти гонения, когда увозили, срезали колышки наши, увозили все это такое легкое строение, даже если так его можно назвать. Помню, думаю, была мысль такая: Господи, ну как бы так сделать, чтобы вот наши вот молитвенные дома собирались и разбирались. Собрание, чтобы вот собрали эту палаточку, а после собрания разобрать ее, чтобы уже увозить им нечего было. И вы знаете, так придумали такую, как вот как гармошкой собирается, она там из пленок таких, рамочек таких. И мы радовались и этому укрытию от непогоды. А там на Барковского, там где мы продолжительное время собирались, друзья, были разные собрания. Были даже такие собрания, когда мы приходили и, к удивлению, гонители не видели, никаких кордонов, чтобы нам препятствовать. И все вроде тихо, спокойно. И только начинается собрание, и тут такая какофонная музыка, то есть беспорядочно, визжание, скрежет. Они там эти колокола понавесили у соседей. И вот никакой возможности ни говорить, ни петь, ничего. Оставалось нам только лишь одно – склонить колени. И так вот где-то час, может быть, пребывать в молитве, молиться Господу. А потом заходили в тесное помещение, как-то что-то немножко поговорить, на следующий раз что-то назначить. Вот, чтобы как-то вот дальше. И так несколько раз они такие сопровождали наше собрание такой музыкой. Ну, нам, конечно, это надоедало, а больше соседям надоело. Они их попросили, чтобы больше этого не делали. И разные были собрания, друзья, вот в разных местах. У нас, я помню, на Донецком тоже сделали такую легкую палаточку. Вот, и с пленки... Труба посреди такая была, от этого печки такой, буржуйки, как ее называют. Ну и вот так вот мы проводили, одетые так вот проводили собрание. Помню, наше собрание посетил Виктор Клименко, это известный певец, он там за границей, вот, и к нам пожаловал. Это уже во время так оттепели такой, пожаловал он нам, ну и пришлось так ему говорить: вы уж извините, брат Виктор, у нас такие вот условия, вы где-то привыкли во дворцах так петь там, в залах концертных, вот. А у нас вот такое. Он говорит: да это ничего. Я, говорю, даже в тростниковой палатке бывал, где там одни там, это папоротники, там, и там пел. Ну, в общем, вот такие вот у наши условия были, друзья. Мы радовались и утешались, потому что собрания наши не прекращались. Правда, были такие периоды, когда не давали совершенно собираться. Тогда мы решали, был такой период, когда мы решали всем собранием идти на благовестие, туда вот к паркам различным и свидетельствовать, и говорить о Христе. Ну, наверное, это не сильно нравилось внешнему. Ну, а потом пришла мысль, чтобы вот здесь, на этом месте, проводить, что-то купить, приобрести. Сестра наша... Анастасия, сестра Тася, мы ее просто называем, старица, сейчас ей уже 93 года. Она имела дом там же, в районе лесной школы, согласилась, чтобы продать его. Мы добавили от церкви и здесь приобрели участочек. И потихонечку начали, здесь вот строение всякого рода было, такие хлюпенькие, и начали возводить вот эту вот палатку для собраний. Потом, значит, сестра Катя присоединилась, вот тоже жертвенно средствами тут помогли. И мы на этом месте, друзья, стали вот строить. Недруги, конечно, узнали об этом, тут собрания начались, и поэтому они тоже ответные реакции стали ломать. И один раз, и два, я уж не помню сколько раз, но приезжали, погружали все, грузили все вот эти наши... Даже не грузили, это было там на Обском, так что они увозили все стройматериал поломанный. А здесь Однажды там вот на снимке есть тоже такая вот фотография, это с зарубежного, с издания журнала зарубежного представительства нашего братства. Вот они пришли, разломали. Вот. Она состояла, палатка из чего? Шифер снаружи. Внутри молодежь, подростки, дети даже участвовали. Сплели маты из камыша в районе большого там лога и этого пчеловодного, косили этот камыш. Он же, знаете, так вот бывает, иногда и режет руки. Ну, так вот делали, значит, плели эти маты. И так вот прослойка. Утеплитель своего рода тогда был. Ну, а когда пришли, разломали, вот это все хозяйство, так вот в центре, так все брошено. Ну, первое, чтобы мы склонили колени, тут и соседи даже пришли, и они преклонили колени, хотя там вот на снимке фуражки стоит, но все равно на коленях. Вот, и преклонили колени, помолились Господу, предали все. И вечером у нас же тут же собрание было, приехали тоже братья для ободрения. Видимо, так совпало. И нашей общей верой, друзья, мы утешились упованием на нашего Господа. Все это было. Знаете, ну, что интересно, особенность такая. Сколько раз не ломали наше это вот строение, друзья, а полы не трогали. Наверное, для того, чтобы всегда, вот даже и уже и после, но все-таки преклоняли колени. Кстати, обычай у нашего собрания такой всегда, вот после в общей молитве преклонять колени. Не всегда во всех собраниях такое, но мы так вот, видимо. И эти полы, братья и сестры, они так и остались здесь. Они остались под этим вот линолеум, там же фанеру постелили, там эти полы. Вот. В 89-м году здесь вот в Ростове проходило всесоюзное совещание служителей, где-то 1500 братьев-служителей. На этом совещании первый раз после нелегального своего положения, вот 20-летнего, можно так сказать, присутствовал брат наш, ответственный за братство, Геннадий Константинович Крючков. Ну, а мне в этот момент пришлось с детьми, с подростками находиться здесь, вместе с ними, чтобы дать возможность братьям, сестрам, там тоже церковь наша там была на этом совещании, вот, а мне приходилось с ними так вот быть, и, ну, как-то так занимать их. Да, ну, а вот когда последний наш вот, слом этой палатки, знаете, такой впечатлительный, там тоже есть фотография, где в этой стороне, как раз вот где братья тут сидят, молодежь, пианино у нас стояло, тут и кафедра стояла на том месте. И мы, когда услышали, что пришли ломать вот нашу палатку, кто, возможно, значит, собрались, человек, может быть, 20. И так вот стояли здесь на этом месте, молились Господу, пели. Около пианино брат Сережа Бублик играл, так вот компонировал, мы пели. Ну, а недруги свое дело делали. Ломами били, тут корежили все, пилили вот все эти столбики. И так вот, помню, 4 даже столбика они уже подпилили. И смотришь, палатка так уже пошла туда, накренилась, вот крыша вся. Ну, хоть легкое строение, но вес такой, что если на голову упадет, не совсем приятно будет. Власти-то понимали, что здесь вот пахнет, ну, серьезным. Милиции говорят, выводите их оттуда. Ну, а милиция уже так как-то не особенно была послушна в этот момент. Мы не трогали нас, а мы пели, молились. И вот уже подпилили, вот уже вот так вот опасность. Да, думаю, Господи, ну что делать? Не будем выходить уже до последнего. И они сдались, если так можно сказать, выходят, стали уходить, время-то тоже свое берет. И помню, секретарь исполкома, женщина как раз была, руководила всем этим погромом, она вдогонку нам всем говорит, вернее, не вдогонку, ну им и нам, остающимся, говорит, мы еще придем, и, значит, с вами справимся. Ну, до сих пор не пришли, друзья, до сих пор не пришли. Потом, уже в 90-х годах, мы начали здесь вот более капитальное строение. Участвовали братья, сестры, дети, подростки, жертвенно трудились, друзья, чтобы возвести это строение. Надо должное отдать и нашему брату. Кстати, вот в этом году, в январе месяце, было 10 лет, как он ушел с этой земли, Виктор Прокофьевич Гончар. Его руку положили даже очень и очень скоро после крещения. Так вот он особо отличался ревностью в труде, в служении Богу. Построил два молитвенных дома. Здесь вот молитвенный дом при его руководстве был построен. Там, на Западном, тоже он руководил этим строительством. Очень много трудился. Кто-то так вот заметил, не знаю, статистику такой, ну, так вот, говорит, наверное, человек за 10 он трудился. Может быть, и потому так очень в раннем еще возрасте, еще бы жить ему, вот как можно сказать, сгорел в этом труде. Друзья, не только, конечно, брат, и вот другие, и хочется сказать вот о сестре нашей Ларисе, 18 лет, Лариса Зайцева, это дочь сестры Таси, она тоже ушла с Господа 18 лет назад, в апреле месяце. Это для нас были добрые примеры жертвенного служения для нашего Господа. Это очень и очень важно, друзья. Мы никогда, друзья, не просили там где-то со стороны средств. Не было никаких налогообложений. То есть, братья и сестры, там пошевелите в своих карманах, в кошельках, обязательно вот столько-столько дать. Господи, вот там вот у нас ящичек. Сколько ты позволишь, ты яви твою милость, чтобы нам необходимо было для строения. И Бог давал. Бог давал, друзья. И я свидетельствую об этом, потому что знаю так движение всех этих средств, свидетельствую, что это не иначе, как милость Божия. Знаете, есть такое выражение, я недавно так вот обратил внимание, очень важно, и я думаю, что так вот, как пожелание всем нам, каждому в отдельности, да и всей церкви. Это Второзаконие, 33 глава. Это о благословении. Здесь вот Моисей произносит благословение над коленом Левия, и он такое слово говорит, друзья. Первое полустишье, 11 стих. «Благослови, Господи, силу его благослови, и о деле рук его благоволи». О деле рук его благоволи. Бывает, друзья, что люди и строят чего-то, и делают, и предпринимают какие-то дела такие, может быть, даже такие громкие, объемистые, но Бог не благоволит. Бог не благоволит. Но сегодня можно сказать прямо так вот, с уверенностью, что в деле рук наших, который Господь дал нам и потрудиться на этом месте, Господь благоволит. Благоволил. Его благоволение, оно вполне очевидно. Я хочу, друзья, закончить мысль вот какую. Мы вошли в труд братьев наших. Вот Николая Георгиевича, которого я немножко вначале упомянул. Знаете, ну, мои впечатления такие о нем. Он не отличался таким ораторским, ну, искусством, чтобы так вот говорить динамично, так, знаете, увлекать. Его статьи в журналах, его статьи, так вот, которые он писал, вот, письма, они очень-очень назидательны, они очень глубокие по содержанию, по смыслу. Но у него, наверное, было вот самое главное, братья и сестры, призвание и самый главный труд. Слово Божие говорит в послании филиппийцам, «Вам дано не только веровать, но и страдать». И вот он страдал. 21 год он находился в заключении, и страдал для того, чтобы свобода служению Богу, свобода проповеди Евангелия, она совершалась в нашей стране. Я так думаю, вот здесь вот как вот, ну вот созвучно, вот ничего не скажешь. Здесь мы имеем такое наследство, которое должны благодарить Бога нашего. В послании Тимофею, это сотруднику, сподвижнику, служителю Божьему, апостол Павел пишет такие слова. Я как-то об этом говорил, напомню, друзья, а может, кто-то и не слышал. Он в 3 главе 2 послания пишет ему, «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листра, каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Братья и сестры, когда исследовал это место, и к удивлению своему обнаружил, что то, о чем он пишет, и пишет он в какой взаимосвязи, «Тимофей, ты последовал мне в этих гонениях, которые произошли, и называют географические места, что эти гонения произошли до встречи с Тимофеем». Но каким образом человек может последовать, когда он не знал всего этого он не был знакомый, и вдруг он последовал. Вы понимаете эту мысль, да? То есть гонения, которые перенес Павел, они были еще до встречи, которую он упоминает, Ликонии, то есть Антиохии, Иконии, Листах, они были до встречи с Тимофеем. Почему он так он говорит? А ты последовал этим гонениям. Потому что, братья и сестры, гонения – это славный багаж, это слава Господня, которая прославил Господь. Вот как и он пишет еще в одном из посланий, что слава ваша – это страдания, скорби. И это послужной, можно так сказать, послужной всей список. Вот все то, что и считается, и обозначено, и самое главное, зачтено перед Духом Святым, перед Богом зачтено эти гонения. И ты последовал этим гонениям. Хотя он не переносил их буквально. Но он и там в последующих своей жизни переносил эти скорби, страдания. Братья и сестры, и мы вот последовали этим гонениям. Хотя некоторые говорят, ну, гонения прекратились, а теперь что вы будете говорить и делать? Да мы имеем этот багаж славный перед нашим Господом. Братья наши, не так, как вот в 20-х годах мы уже слышали об этих, когда уклонились от этих страданий, даже во имя, может быть, вот благородной цели, как бы сохранить союзы, хранить собрания. И сохрани нас, Господь, от того, что вот это, хотя для нас очень дорого это место, но чтобы вот именно мы поменяли на верность Господу это место, дорогие друзья. Может быть, придут гонения, чтобы мы могли так спокойно оставить и сказать: Господи, Ты дал, Ты взял. Да будет благословено имя Твое. Пойдем опять по домам, пойдем также опять по врагам, ущельям, как это было. Помните, вон на фотографиях тоже есть, праздники жатвы во врагах проходили у нас. Пойдем этим путем. В начале пробуждения интересно было такое стихотворение, братья и сестры. Я его не помню, все ищу, никак не могу найти. Видимо, при обысках отобрали. Там была такая, как бы в аллегорической форме, знаете, стихотворение о вороне и соловей. Соловей хорошо поет, но ворону он очень надоел своим пением. Очень надоел. Видимо, ночью он поет в основном, а ему спать хочется, ворону. И он так вот, как вроде там немножко стал возвышаться над всеми царством пернатых и говорит: слушай, я тебе еще и золотую клеточку дам, и позолоченную, чтобы все было хорошо у тебя, приятно, но ты только пой в назначенное время и в определенном месте. Но тогда это смысл имел также. Вот молитвенные дома в обмен верности в служении Господу. И вот, дорогие друзья, пусть Господь благословит нас и молиться, и благодарить Господа за эти милости, которые мы имеем вот и в этом укрытии, в непогоде, вот в холоде, в жаре, чтобы так вот молиться, склонить колени Богу. Но не дай, Господь, чтобы мы все это обменяли на верность перед Богом. Прежде всего, домостроителем Божьим требуется, чтобы каждый оказался верным. Поэтому хочется поблагодарить нашего Господа за это славное наследие, в которое мы вошли, и сохранить его, сохранить до самой вечности. Пусть Господь прославится во всем, слава Ему за все. Аминь. Господь.